Кто любит более тебя, пусть пишет далее меня. Тут непременно вы найдете два сердца, факел и цветки. Тут, верно, клятвы вы прочтете в любви до гробовой доски. Какой-нибудь пиит армейский тут подмахнул стишок злодейский. В такой альбом, мои друзья, признаться, рад писать и я. Уверен, будучи душою, что всякий мой усердный вздор заслужит благосклонный взор, и что потом с улыбкой злою не станут важно разбирать, остро или нет я мог соврать. Но вы, разрозненные томы из библиотеки чертей, великолепные альбомы мучения модных рифмачей, вы, украшенные проворно Толстого кистью чудотворной или Боротынского пером, пускай сожжет вас Божий гром. Когда блистательная дама мне свой инкварто подает, и дрожь, и злость меня берет, и шевелится эпиграмма во глубине моей души, а мадригалы им пиши. Не мадригалы Ленский пишет в альбоме Ольги молодой. Его перо любовью дышит, нехладно блещет остротой. Что не заметит, не услышит об Ольге, он про то и пишет. И полны истины живой текут элегии рекой. Так ты, Языков вдохновенный, в порывах сердца своего поешь, Бог ведает кого. И свод элегий драгоценный представит некогда тебе всю повесть о твоей судьбе. Но тише, слышишь, критик строгой повелевает сбросить нам элегии венок убогой. И наши братья рифмачам кричит: да перестаньте плакать. И все одно и то же квакать, жалеть о прежнем, о былом. Довольно! Пойте о другом. Ты прав, и верно нам укажешь трубу, личину и кинжал, и мысли мертвый капитал отвсюду воскресить прикажешь, не так ли, друг? Ничуть. Куда? Пишите оды, господа, как их писали в мощные годы, как было в старь заведено. Одни торжественные оды. И полный друг, не все ли равно? Припомни, что сказал сатирик, чужого толка хитрый лирик. Уже ли для тебя сносней унылых наших рифмачей? Но все в элегии ничтожно, пустая цель ее жалка. Меж тем цель оды высока и благородна. Тут бы можно поспорить нам, но я молчу. Два века ссорить не хочу. Поклонник славы и свободы, в волнении бурных дум своих, Владимир и писал бы оды, да Ольга не читала их. Случалось ли поэтам слезным читать в глаза своим любезным свои творения? Говорят, что в мире выше нет наград. И впрямь блажен любовник скромный, читающий мечты свои, предмету песен и любви, красавицы приятно томной. Блажен. Хоть, может быть, она совсем иным развлечена.